Здоровье тела, то есть его равновесие, зависит от качества сдержанности. Многие заболевания начинаются от нервов, которыми не умеют владеть. Распущенность нервов влечет за собой неуравновесие и физического аппарата. Начинаются перебои в работе, а затем утверждается и болезнь. Равновесие духа тесно связано с равновесием или здоровьем тела. Можно сказать, что болезнь начинается с неуравновесия духа, поэтому нельзя допускать, чтобы его что-нибудь нарушало. Спокойствие утверждается, несмотря ни на что. Поддаваться власти явлений, могущих вызывать беспокойство, волнение, страх или утрату равновесия, значит отдать себя этим явлениям в рабство. Но они все пройдут, и во времени забудутся, стоит ли ради того, что сегодня вызывает острые и неприятные переживания, но что забудется завтра, терять равновесие и становиться рабом приходящих явлений. При разновесии невозможно аккумулировать психическую энергию. Без нее же человек – ничто.